Черт, на нас действительно напали, с целью убить, но кто? Скорее всего, это маги отступниками, они уже пытались убить учеников по дороге в Академию магии, а теперь, видимо, решили напасть на нее саму. Получается, что все, кто был снаружи, уже мертвы. Он мертв, тяжелым голосом произнес учитель, как будто подкрепив мои размышления. Быстро, все внутрь Академии. Ученики с криками и воплями поспешили в Академию. Я не заметил никого убитого, кроме Августа. На моем лице весь путь внутрь здания была ужасающая мина. Не может быть, смерть, он правда мертв. И это так мы ведем войну на севере без потерь. А Себастьян, он меня нагло обманул. Мне нужно выбираться отсюда. Это нападение открыло мне глаза, но как выбраться, сейчас еще тяжелее. Уверен, что никого из выживших не отпустит, если ученики, которые были снаружи, тоже убиты. То, пожалуй, у Академии проблемы. И огромные проблемы. Ученики Академии, отправляйтесь каждый в свои комнаты и оставайтесь там до дальнейших распоряжений. На каждом уровне будут выставлены по 10 послушников и по 2 учителей, может обращаться к ним, но только в крайнем случае. Объявлена директива на случай чрезвычайной ситуации. Сохраняйте спокойствие, учительский состав совсем разберется. Черт, нас хотят запереть для нашей же безопасности. Надеюсь, нам хоть раз скажут, что действительно случилось за стеной Академии магии. Глава 37. Всех учеников, включая меня, завели в Академию. Мы плотным строем шагали в сторону лестницы, окруженные послушниками и учителями. Складывалось впечатление, что мы под охраной тюремщиков, а сами ученики превратились в заключенных. Вспоминая произошедшее снаружи, у меня перехватывало дыхание. Боже, я первый раз в жизни увидел труп человека. Даже не верится, что Август мертв. Но кто его убил? От того огненного шара нас защитил учитель. Да и он достаточно силен, как ни посмотри, почему же он так легко умер? Может, его убил не удар от огненного шара? Я начал оглядываться и заметил, что учеников осталось заметно меньше, не хватает около 40-50 человек. Стал прислушиваться, ученики шептались дрожащими голосами о случившемся парой минут назад. А что с теми, кто был снаружи? Спросил один из учеников, обращаясь к учителю. «Мы не знаем», — ответил учитель. «Они хоть живы?» — промямлил еще кто-то. «Все будет в порядке», — проговорил он. «На нашу академию напали?» — произнесла ломающимся голосом запуганная девчонка. «Не тратьте время на разговоры, берегите силы», — произнес учитель, будто намекая или даже приказывая замолчать. Понятное дело, учителя старались отмолчаться, никак не реагируя и не желая отвечать на наши вопросы. Добравшись все вместе на второй уровень, учителя и послушники начали распихивать нас по комнатам. Как только я попал в свою комнату, начал думать, что же случилось, кто может быть способен отнять столько жизней. Пускай они и самодовольные аристократы, но все равно люди, практически дети. И я мог быть одним из них. Черт, если бы я решил не сдавать этот глупый экзамен, и оказался вместе с ними, оказался бы снаружи, я бы уже умер. У меня перехватило дыхание, закружилась голова и сильно забилось сердце. Еще немного и я потерял бы сознание, но мои эмоции сдержало наложенное заклинание сосредоточения мысли по всей видимости. Мне нужно стать сильнее, гораздо сильнее, или в следующий раз я могу оказаться на месте Августа. Пандора, сколько лет жизни мне нужно отдать, чтобы перейти на 6-ю ступень сосуда магии? Похоже, что на Академию напали, и много учеников были убиты, и я бы мог быть среди них. Я должен стать сильнее, и чем быстрее, тем лучше. Нас заперли в Академии, и дежурит охрана из послушников и учителей. Смерть. Я понял, сейчас у меня нет доступа к пилюлям, и я не могу повлиять на спокойствие сосуда внешними факторами. Или могу? Разве нельзя? Как-то иначе это сделать? Да-да, можно потерять личность, я уже это слышал. Давай пока оставим этот разговор, я еще подумаю над этим. Дорогие ученики, прозвучал голос в комнате. Во время проведения испытания учеников первого курса Академии, произошла чрезвычайная ситуация. На Академию магии совершили нападение неизвестные агрессоры. Сейчас ситуация налаживается, действующие учителя отбили атаку и выслали запрос о помощи в ближайшую крепость. Опасности больше нет. Как только прибудет подкрепление, мы сможем убедиться, что противников больше не осталось. До того момента сохраняйте спокойствие, внутрь Академии никому кроме доверенных лиц не попасть. На данный момент разрешены посещения столовой один раз в сутки, посещение уборной только в сопровождении послушника. Также вы имеете право сделать запрос на все необходимое через послушника за дверями вашей комнаты. Директива будет снята, как только мы убедимся в полной вашей безопасности. Пробормотал голос и после резко замолчал. ХМ, ничего не сказали об убитых учениках, наверное, не хотят распространять панику. Зря они так, ведь многие видели труп Августа, и тем более не хватает 1/3 учеников. Зачем они это скрывают? Может, они подозревают кого-то из нас? Черт, а ведь я с ним очень много конфликтовал, меня первого будут подозревать. И если начнется проверка, смогут найти и мои артефакты. Архив. Сколько существует заклинаний на сокрытие предметов? Передай мне знания о них. Так-так, значит, отталкивающее заклание не дает возможности нащупать предмет вручную. Заклинание блокирования позволяет скрыть предмет от поиска магией. Заклинание размагничивания уничтожает реакцию других металлов на предмет. И заклинание сокрытия сущности, но оно уже наложено на мои артефакты. Хорошо, наложить все 3 заклинания. На кольца элементов воды и воздуха, на кольцо знаний, на браслет Пандоры. Так, вроде сработало, проверим. Странное ощущение, все предметы, они точно на моих руках, но я их не только не вижу, но и не могу прикоснуться к ним. Так, с этим разобрались, теперь пора бы и свою ложку уничтожить. Я взял ложку в руку и, блин, я же не знаю, как убирать заклинания с предметов. Архив, научи меня заклинанию, развеивание заклинаний. Наложить развеивание. Ложка загорелась голубым светом и через мгновение превратилась в обычную ложку. Ну, вот и все, я сделал все, что мог. Похоже, что сейчас у меня нет другого выбора, как спокойно ждать, чем все это закончится. Пожалуй, стоит глянуть, что происходит за дверями моей комнаты. Я поднялся с кровати и направился к ней, тихонько приоткрыл дверь и сразу же увидел, как послушники стоят в паре метров друг от друга на протяжении всего этажа, а 3 учителей стоят в центре и что-то обсуждают, но их голоса не слышны, только видно, как они двигают губами. Интересно, что они говорят, могу ли я как-то усилить свой слух? Ты еще тут? Хорошо, спасибо. Я закрыл газа, обратился к архиву, и уже через минуту вовсю подслушивал разговор учителей. А отступники обнаглели, уже, и на Академию магии нападают. Согласен, последнее время они ведут себя дерзко, но почему они напали на нас? Наша Академия защищена не хуже любой крепости или города. Им внутрь никогда не прорваться, конечно, если у них нет магов 8-й ступени или выше. Это невозможно. Ты сам заешь, что 8-ю ступень не получали уже более 70 лет, верно? Но тот огненный шар, что залетел прямо на поле для испытаний, точно наколдовал маг 7-й ступени, и еще так хорошо подгадал момент. Как только мы ослабили барьер, чтобы выпустить тех, кто не прошел испытание. Да, это подозрительно, бедные дети, все мертвы, все мертвы. Я был прав, как это ужасно. Это еще что, они были отбросами. Меня расстроило, что паренек падающей надежды был убит. Как там его звали? Август Сантин, по-моему. После испытания он бы точно попал в класс для одаренных. Полностью согласен, в этом году много способных ребят. Меня интересует, кто его убил. Та ножевая рана на теле была точно сделана кем, кто был среди учеников. Могли ли отступники пробраться внутрь академии под видом учеников или еще каким-то образом? Это единственное объяснение, но я был там и никого постороннего не заметил. Либо кто-то из учителей причастен, либо, что более вероятно, к этому причастен один из учеников. Согласен, скорее всего, это кто-то из учеников, из низшей знати или просто выдает себя за знать. Плохо дело. Если они начнут проверки, то можно считать, что я уже попался. С этим разберутся. Я слышал, что уже начали проверять бумаги на поступление. Мне конец. Когда же эта война с отступниками закончится? Чего им так не нравится рабство? Столько людей полегло из-за них. Вы знаете, что ребята, отучившиеся год назад, почти все погибли на войне. И зачем король призвал их? Они же только закончили обучение. Ну, как тебе сказать, многие откупились и пришлось идти сражаться тем, у кого не было достаточно золота. А сейчас и остальных начинают призывать, даже золото уже не поможет. Теперь это вопрос безопасности страны. Настала ужасная пора. Где отступники берут столько сил? На каждого нашего они отдают в 10 раз больше жизней. В том и дело, что они слабы по одному, чтобы обучиться начальной магии стихии, Достаточно и пары месяцев. А использование элемента земли ничего не стоит, особенно когда большинство магов-отступников не выше третьей стадии сосуда. Я даже слышал, что многие из них заключают духов в сковородки или жестяные чашки. Правда, грязные простолюдины, никакого изыска или уважения к духам. Не ожидал, от учителей магии, такого отношения к простолюдинам. Хотя, учитывая, что все они, скорее всего, тоже аристократы. По-другому и быть не может, глупцы. Как раз из-за вашего отношения и началась война. Вы что-то хотели? Спокойный голос послушника отразился эхом в моих ушах. Чойерт, мои барабанные перепонки. Отменить заклинание улучшения слуха. Извините, что? Промямлил я, отходя от шока и продолжая ощущать звон в ушах. Вы что-то хотели? Может быть, в уборную? Поинтересовался у меня послушник. А, нет, я хотел узнать, сколько нам тут еще сидеть, до отмены директивы, утвердительно произнес он. Понятно, а можно ли попросить какую-нибудь книжку почитать, чтобы не скучно было, да и обучение продолжить хочется. Конечно, какую вам принести, все что есть, про дома магов. Хорошо, неуверенно ответил послушник и недовольно посмотрел на меня. «Через час принесу, что вы запросили». Он злобно зыркнул на меня и отправился в сторону лестницы. Я украдкой заметил, как и другие ученики, то ли отпрашиваются в туалет, то ли просто узнают, в чем дело. «Благодарю», — произнес я вдогонку послушнику, и заметил, как на меня уставились три учителя. Я закрыл дверь и понял, что лучше будет больше не подслушивать. Примерно через час вернулся парнишка со стопкой книг в руках. По названиям было ясно, что все они связаны с домами магов. Я забрал книги, сказал спасибо и закрыл дверь. Из подслушанного я понял, что учитель Себастьян мне наврал. Но я все-таки, я не понимаю зачем, он не хотел, чтобы я переживал, или само количество потерь скрывают от народа. Они говорили про смерти учеников, что выпустили год назад, видимо как раз из-за этого призвали мою наставницу и наверняка и других магов, чтобы те потренировали новичков и после отправили их на бойню с отступниками. Но почему они не говорят про смерти обычных солдат, или их жизни не в счет, как много я не знаю. Но я точно понял, что на севере небезопасно, и наставница может быть в беде. Даже если она и вправду лишь замается подготовкой других магов и все время находится в лагере или крепости какой, все равно это опасно, раз они осмелились напасть на Академию магии, которая находится далеко от севера. То, что им стоит напасть непосредственно на важный стратегический объект врага, нужно валить отсюда и отправляться на север. Но я в сложной ситуации, снаружи противник, который не задумываясь убьет меня, а внутри люди, которые вот-вот проверят документы и узнают, кто я на самом деле. Сейчас мне нужно разобраться со своей легендой, может в книгах я хоть имя своего отца узнаю, или более подробные факты о былой славе моего дома. Стук в дверь. «Хаэм, он не все книги что ли принес?» «Да», — сказал я и открыл дверь. «Андрис». За дверями стоял послушник, но уже другой. «Вас вызывает учитель, у него к вам есть несколько опросов», — произнес он спокойно и безэмоционально, и я даже не смог понять, появились ли у меня проблемы или все нормально. «Хорошо, сейчас», — ответил я и последовал за послушником. Глава 38. Мы шли мимо других послушников, сопровождающих других учеников. По пути я встретил Свету, она дрожащей походкой двигалась справа от меня и даже не сразу заметила. Видно, девчушка сильно напугана. Интересно, она хоть знает, что ее навязанный суженый мертв? С одной стороны трагедия, с другой, это как долгожданное освобождение для нее. Наверное, неправильно так думать, но это горькая правда. «Андрис», — жалобно произнесла она, как только увидела. «Ты живой, я не видела тебя, когда мы возвращались в академию», — проговорила она с радостными глазами и бросилась ко мне в объятия. Я заметила, что много учеников пропали, и я нигде не видела Августа. Она начала плакать, обнимая меня. «Рад видеть, что с тобой все в порядке, Светик», — ласковым голосом произнес я, и начал поглаживать ее по спине. «Надо бы ее успокоить, все же она ранимая девчонка как-никак, и главное не ляпнуть про труп Августа, а то беде не миновать». «Хорошо, что с тобой все в порядке», — слегка успокоившись и начав вытирать слезы, спросила она, уставившись на меня ждущими глазками. «Ты не знаешь, где Август?» «Нет, не знаю, не видел его с конца испытания», — ответил я спокойным голосом. «Вот как», — грустно произнесла она и поникла, опустила голову и захлюпала снова. «Нам пора», — произнесли синхронно наши сопровождающие. Мы попрощались со Светой, и каждый направился по своим делам. Надеюсь, она будет в порядке, тяжело на нее смотреть в таком виде. Вот я и нахожусь у дверей кабинета учителя, все те же двери, ведущие меня к Себастьяну Терну, который совсем недавно нагло врал мне прямо в глаза. Посмотрим, что он хочет от меня сейчас. Я постучал, и двери медленно открылись, прямо как в прошлый раз без участия учителя. Войдя внутрь, я увидел его, все так же спокойно сидевшего за своим столом. «Андрис, проходи и присаживайся», — произнес учитель обычным голосом, совершенно не выдающим никаких эмоций. Я вошел и сделал, как он и сказал, двери за мной закрылись, а послушник испарился. Я вспомнил, что мне сказал тот послушник, учитель же хотел задать несколько вопросов. «Неужели сейчас все и закончится, меня обвинят и...» Я даже боюсь представить, что будет дальше. «Вы хотели о чем-то меня спросить, учитель?» — произнес я, сдерживая свое волнение, и с настороженностью смотрел на мужчину перед собой. «Да, все правильно», — ответил он и взял со стола предмет, напоминающий пишущую ручку и моего мира. Далее он достал нечто похожее на папку, с кипой бумаг внутри. «Если сейчас начнется допрос, то пиши пропало, я ведь не успел подготовиться. Всего один неудобный вопрос, и меня загонит в угол. И почему я раньше не подумал о мелочах, таких как имена родителей, собаки, кошки и любого другого факта, который сможет показать, что я знаю все о доме огнеметателей? Расскажи мне, что ты знаешь об ученике по имени Сергия Точини», — произнес учитель требовательным тоном. «Сергия, они подозревают его, Сергия, просто расскажи, как вы с ним познакомились и о чем общались», — спокойно и невозмутимо проговорил учитель. «Другие, кого мы опрашивали, указали на вашу с ним дружбу», — добавил он. «Все же это допрос. Они собрали улики и опросили свидетелей, только сейчас он играет роль хорошего копа. Что ж, нужно собраться и отвечать уверенно, и смотреть ему прямо в глаза. Познакомились мы по дороге в академию», — ответил я уверенно и кивнул. «Я тогда проснулся и сразу же увидел его. После мы сделали остановку на обед, и тогда мы еще немного поговорили». «Вот как, значит, вы попались вместе в одной повозке. Хорошо, продолжай. Что он тебе говорил?» «Спрашивал, как я себя чувствую. Позже рассказал немного о себе и о своем доме благородных мечников. Я рассказал о себе, после мы немного повздорили, и с Августом, я это знаю, вы подрались, не обращая внимания на неприятную ситуацию, произошедшую с ним. Если честно, мы с Сергеем больше общались по дороге в академию, чем в ее стенах». «Понятно, ничего подозрительного за ним не заметил?» Учитель сложил руки вместе и приложил ко рту, а его локти оказали упертыми в стол. «Подозрительного?» Я серьезно задумался и занервничал. «Если спрашивать в таком ключе, и сразу после нападения на академию, он действительно может вызвать подозрения. Неясно, чем он занимался в свободное время, постоянно зависал со своими новыми друзьями и вечно куда-то пропадал. Ну, он подружился с какой-то компанией ребят и проводил все время с ними. Это те, кто провалился на испытании?» — спросил учитель и слегка сощурил глаза. «Вроде да», — ответил я неуверенно. «Да, я уверен, что все они провались». Я постарался ответить твердо, чтобы учитель не замечал моей неуверенности. «Ясно, Андрис, дело в том, что ученика Сергия подозревают в убийстве Андриса». «Что? Не может быть. Сергия убийца? Тот добродушный паренек, он, конечно, вел себя странно в последнее время, но стать убийцей, из-за чего? Что его могло подтолкнуть к убийству? Тем более Августа, он же с ним и не конфликтовал особо. Или я чего-то не знаю, не могу в это поверить», — произнес я в полголоса. «Во что именно? Что убит один из учеников, или то, что убийца — один из учеников?» Учитель говорил и все время подсматривал на меня, будто изучал меня и мою реакцию. «В то, что Сергия убийца, и вообще сложно представить, я до сих пор не могу отойти от того, что случилось», — произнес я и постарался сделать вид, что мне правда до сих пор страшно. «У нас есть свидетель, ученик Кайлос. После убийства Августа Сергия попытался убить и его». «Кайлос, верно, его я тоже не видел в группе, что вернулась в академию. Он в порядке?» — спросил я с переживанием в голосе. «Не понимаю, Сергия, что серийный убийца какой? Что происходит? Я не понимаю, ему действительно приписывают убийство». «В порядке, как ты, наверное, знаешь, он способный ученик и сильный маг. Кайлос смог не только отбить нападение на себя, но и захватить Сергия. Сейчас его допрашивают и проверяют документы на поступление в Академию магии. Мы считаем, что либо они поддельные, либо он убил настоящего ученика и занял его место. Ужас, не верится, но даже если так, я тут ни при чем, я же никого не убивал. Что же будет с Сергия? Они его в тюрьму, а потом на плаху. Что теперь с ним станет? Спросил я, с целью узнать, что может ждать и меня в будущем. Беспокоишься о нем? Удивленно спросил учитель. Черт, он же в их глазах убийца. Если честно, я до сих пор не могу поверить в то, что это он убил. Пробормотал я и посмотрел на реакцию учителя. Понятно, ответил он, и опустил взгляд на стол, после чего принялся что-то записывать. Извините, я не знаю, чем еще могу помочь, сказал, продолжая наблюдать за ним. Мне нужен какой-то знак, попался я или нет. Что же ты думаешь, подозреваешь меня в причастности или нет? Ничего, ты ответил честно, и этого достаточно, произнес учитель и стукнул несколько раз ручкой по столу, как закончил писать. Мы собираемся оповестить семьи учеников о произошедшем в Академии магии. Извините, учитель, а что стало с теми, кто незадолго до нападения покинул стены Академии? Я задал вопрос, на который уже знал ответ, но хотел услышать правду от него. Все, кто был снаружи, все до одного убиты, ответил он спокойно и посмотрел мне в глаза. Понятно, в этот раз он не стал врать. Получается, это первые жертвы на войне? Я задал еще один неудобный вопрос. Мое сердечко забилось, и я сам не понимал, с какой кстати хожу по лезвию ножа. Ради чего? Чтобы потешить свое самолюбие. Как глупо, ценой этому может стать моя жизнь. Хм, да, первые жертвы, ответил он задумчиво и приподнял подбородок, отведя взгляд от меня. Видимо, вспоминает свое вранье, что неудобно лгать. А учитель, ты ведь сын лорда, так? Спросил он резко. Да, учитель, ответил я коротко. Началось, и кто меня за язык тянул, доигрался, теперь у меня проблемы. Пожалуйста, только не спрашивай имена родителей и историю моего дома. Твои родители, они сильно о тебе волнуются? Спросил учитель угрожающим тоном. Чего это на него нашло? Он как будто угрожает мне, как и любые родители, учитель, ответил я спокойным голосом. Хорошо, мы оповестим их о твоем успехе и благополучии в стенах Академии. А теперь можешь идти, ты свободен. Благодарю. Я покинул кабинет учителя и отправился к себе все с тем же послушником. По пути я заскочил в уборную и умылся. Боже, как же я переволновался под конец. Он собирается оповестить моих родителей. Интересно, у них вообще есть сын? Похоже, что они проверяют документы лишь тех, кого подозревают. Может, мне повезет и мои документы так и останутся далеко в ящике. А пока письмо дойдет до моего дома, и обратно я постараюсь свалить отсюда. Покинув умывальник, я наконец оказался в своей комнате. Немного полежав на кровати, решил, что все же стоит изучить историю домов магов более плотно. Иначе, черт, что ему опять нужно? Меня снова вызвал учитель Себастьян. Как же было страшно, пока я направлялся к его кабинету уже второй раз за пару часов. Но сейчас я не понимаю, что происходит. Я сижу перед ним на этом дурацком и черством стуле уже минут пять в полном молчании. У меня уже затекла задница. Я как будто хулиган, которого вызвали на очередное собрание по поводу моего поведения. Андрис, мы продолжали опрашивать учеников и учителей, даже послушников, и узнали очень интересную вещь. Глава 39. Бездыханное тело волочит по каменистому покрытию и небрежно забрасывают на повозку, в котором и без того находится уже несколько мертвых тел. Трогай, громко произносит стражник, и повозка с грудой трупов отъезжает. Эх, еще один скончался, произносит он с печалью в голосе. Может, тебе не стоит так усердствовать при допросе, чтобы они не дохли так быстро? Спрашивает его второй рядом стоящий стражник. А как иначе выбивать из них информацию? Удивленно, он задает вопрос своему другу. Если проявлять слабость, то мы никогда не получим награду. Твоя правда, после начала войны, любая информация о силах врага на вес золота. Еще несколько минут, оба стражника продолжают вести отстраненную беседу. Эй, принимайте еще одного. Подъезжает новая повозка, и с нее спрыгивает воин, закованный в хорошие доспехи. Мужчина в легких доспехах подходит и огладывает закованного в кандалы паренька, что лежит в повозке без сознания. Еще один ребенок, произносит он с удивлением, следом вглядывается в его одежды и замечает драгоценные кольца на его руке. «Да, все с той же Академии магии», — отвечает ему воин в доспехах и огладывает отъезжающую повозку с трупами. «Только с этим вы не перестарайтесь», — произносит он требовательным тоном. «С его причастностью к магам-отступникам еще разбираются», — проговаривает воин и передает несколько бумаг более опытному стражнику. «Будет сделано», — произносит тот и оглядывается на напарника, хватая его на плечо, и понесли внутрь. «Понял», — отвечает тот и кивает. «Снимай кольца», — командует мужчина с глупыми усиками под носом. «А что с одеждой?» — спрашивает парень помоложе. «Тоже снимай, выглядит так же дорого, как и на прошлом преступнике. Почему они сами никогда не снимают с них кольца?» — интересуется тот, что помоложе, и стягивает золотое колечко с пальца парня. «Ха!» — усмехается усатый стражник. «Для них, для богачей, эти кольцо все равно, что мусор. А мы неплохо на этом заработаем», — бормочет он и стягивает жилетку с мальчика. «Сколько ты уже там набрал?» — спрашивает молодой стражник. «Если не ошибаюсь, то это будет четвертая пара», — радостно проговаривает усач. «Оставь на нем только нижник, а остальное продадим на рынке в свободный день». «Полученное пополам?» — спрашивает с настороженностью и легкой наивностью молодой стражник. «Обижаешь», — отвечает мужчина и недовольно фыркает носом. «Ну, вроде закончили», — говорит мужчина и протирает свои усы рукавом от рубахи. Стражники оглядывают паренька, что остался в одном нижнем белье, больше походящим на длинные шорты, чем на трусы. «Отнесем его в камеру или подождем, пока очнется?» — спрашивает молодой и прислоняет паренька спиной к стене. «Не помнишь, как было с первым? Они их чем околдовали, так что он еще не скоро очнется», — отвечает тот, что постарше. «Давай в ту, что подальше, не хочу, чтобы они видели друг друга и договаривались», — скомандовал страж. «Хорошо», — ответил согласием ему напарник. Стражники заносят паренька в камеру и пристегивают его наручные кандалы к толстому металлическому кольцу в центре комнаты. «И сколько стоят эти кандалы из антимагической руды?» «У нас таких нет, не знаю, что бы мы делали, не привозя их сразу закованными в них». «Чтоб я знал», — нетерпеливо отвечает усач. «Но ты прав, без них никак. Пойдем лучше обратно наверх и отпразднуем нашу скорую прибыль. От такого предложения сложно отказаться», — проговаривает молодой страж и довольно улыбается. «А я, мне так плохо, голова кругом. Я не могу». «Что?» — мальчик едва открыл глаза от звенящего голоса в своей голове. Перед его глазами показали две пары ног, и он услышал бормотание, издававшееся выше. «Что происходит? Я, почему, не понимаю. Двоих, в моей голове неразбериха, мысли путаются, но я сделал, как велел мне голос. А из-за чего этого привезли?» «Воин из Академии магии вроде говорил, что его только подозревают. Может, не стоило снимать с него ценности?» — с настороженностью и переживанием в голосе спросил парень. «Да брось», — произнес усач и махнул рукой. «На моей памяти еще никто из тех, кого сюда привезли, не был освобожден. У магов из Академии свои способы, так что расслабься, этот точно в чем-то виноват. Сейчас только они разберутся с бумажками и можно будет начать его обрабатывать». «Понял», — успокоившись, произнес второй. «Академия, маги, я в чем-то виновен. Ладно, пошли отсюда», — скомандовал старший. Стражники бодрым шагом покинули тюремную камеру, предварительно заперев ее на ключ. «Я вспомнил, меня же допрашивал учитель в своем кабинете 5 часов назад. Интересную вещь обо мне?» — спросил я с осторожностью и заинтересованностью у Себастьяна, а он в это время посматривал на странный предмет, что стоял у него на столе. «Да», — ответил он коротко. «Учителя и твои однокурсники подтвердили, что ты способный маг, но я и сам в этом не сомневался, особенно после того, как на нас двоих напали маги-отступники по дороге в академию. Но вот что любопытно, мы опрашивали одну девчонку, забыл ее имя», — учитель призадумался. «Дочка маркиза Ринан, та, что с красными волосами». «Роза?» — спросил я с налетом злости в голосе. «Точно», — воскликнул учитель. «Она рассказала интересные вещи, что вы вместе с ней обучались у одной наставницы по имени Валерия». «Все так», — ответил я, сохраняя невозмутимость. «Она поведала, что на момент обучения у тебя был всего 3-я ступень сосуда магии, а как ты попал к нам, оказалось, что у тебя 5-я ступень. Не расскажешь, как так вышло, Андрис?» — проговорил учитель, и в его голосе отчетливо слышались нотки недоверия. «Да, учитель, со стороны ученицы Розы все так и выглядит. Но правда немного отличается. Как вы знаете, я не из богатой семьи и не из известного дома магов. Мы с наставницей решили, что лучше не афишировать Розе, что я по силам могу с ней сравниться или даже превзойти ее. Продолжай, произнес учитель, и его брови слегка нахмурились. В общем, все просто, я поддавался ей во время тренировочных поединков, и я не знал, что окажусь вместе с ней в одной академии магии. Проговорил я, спокойным и уверенным голосом. Хорошо, произнес он, и тяжело выдохнул через нос. Предположим, что все так, как ты и говоришь, но как паренек из небогатой семьи смог достичь пятой ступени сосуда? Мне повезло, ответил я громко. Мне достался дар, глаза алхимика. Вот как, произнес он без явного удивления. Хочешь сказать, что ты создавал себе пилюли и именно благодаря им смог забраться так высоко? Да, учитель, ответил я уверенно. Но и наставница, она также давала мне более качественные пилюли, добавил я. Хорошо, произнес учитель, а его глаза были направлены все на тот же предмет, на его столе. На лице Себастьяна отображалось недовольство и задумчивость. Извините, а я первый человек, из низкого сословия, поступивший в академию с пятой ступенью сосуда? Спросил я, с любопытством. Подожди с вопросами, Андрис, у меня сейчас нет времени, чтобы отвечать тебе. Расскажи мне вот еще что. Почему твоя наставница указала себя как твоего опекуна? В ситуации с Розой, она указала в рекомендательном письме ее родителей. У тебя что, нет родителей, Андрис? Или вы с наставницей так сильно сблизились? Есть. Просто, мы не в самых хороших отношениях с ними. Вот как, произнес учитель, и на его лице появилась едва заметная ухмылка. А почему ты так интересовался ей? Обычно, когда аристократ начинает обучение в академии, ему больше нет смысла иметь связи или дела с наставниками. Ну, я привязался к ней, как я и сказал, с родителями мы толком не общаемся. А наставница, она начала обучать меня магии, и я решил, что когда закончу обучение, я докажу родителям, чего стою, и прославлю наш дом магов. А ты сам хотел поступать в нашу академию магии, или тебе пришлось, когда наставницу призвали на север? Произнес Себастьян, и его ухмылка становилась все заметнее. Пришлось, я хотел поступать в следующем году, ответил я с неуверенностью. Вот как, произнес он, и резко задал неудобный вопрос. Ты связан с отступниками, или с нападением на Академию магии? Спросил он спокойно. Нет, конечно нет, ответил я громко, и чуть привстал со стула. Хорошо, я просто хотел убедиться. Он посмотрел мне в глаза. Ты считаешь, что попал в Академию на законных основаниях? «Да, вы ведь получили бумаги от наставницы», — ответил я, уверенно, настолько, насколько смог. «С бумагами все в порядке», — произнес он и дотронулся до предмета на своем столе. «Знаешь, учитель встал из-за стола и подошел ко мне. Видишь, вот этот предмет». Он указал на металлическую коробочку, днище у которой было гладким, а вершина чуть выпуклая. «Да вижу», — ответил я, и мое сердце застучало, чувствую что-то неладное. «Это очень уникальный артефакт. Дорогой в обладании им, и в самом использовании. На его работу, в течение всего 5 минут, нужен вот такой кристалл духа». Он показал маленький кристалл, с виду напоминающий прозрачный драгоценный камень. Сейчас он опустел, но 5 минут назад в нем хранился взрослый дух стихии воды. Но после использования, там осталась лишь магическая пыль. «Извините, учитель, я не понимаю, для чего этот артефакт», произнес я с опаской и едва заметным страхом в голосе. «Для чего спрашиваешь?» — проговорил учитель, с расстройством в голосе. «Да все просто, он показывает, говорит ли тебе человек напротив правду». И сразу после этих слов я потерял сознание. Глава 40. «Вот, значит как, ха-ха-ха». Андрис безумно рассмеялся, а после, когда немного успокоившись, начал осматриваться вокруг себя. Не увидев ничего, кроме голых стен и решетчатой двери, он наконец осознал, что находится в тюрьме. Взглянув вниз, он увидел свои голые руки, закованные в металлические кандалы со вставленными в них камнями зеленоватого оттенка. «Как холодно», — произнес я, наконец придя в себя. Андрис задрожал, ощутив холодный пол под голыми ногами, все его тело окутывали морозящие потоки воздуха. Он понял, что полностью раздет, а согревающее заклинание «Огненное сердце» больше на него не действует. «Пандора, что происходит?» — спросил я, дрожа от холода. Ответил гнусавый голос. «Да», — произнес я, стуча при этом зубами. «Я уже это понял, Пандора», — добавил я, и тяжело вздохнул. Я помню, что учитель лечил меня во лжи, но как я следом оказался в тюрьме, так быстро, вот так просто, меня вырубило одним заклинанием, даже с моей защитой на разум, объясни, стой, так они узнали, что я был рабом, причастным, нет, наставница, с тяжестью, в голосе произнес я, и как мне быть сейчас, как выбираться, я слышал от своих тюремщиков, что вскоре меня обвинят, но они сами не знают в чем, это означает, что и учителя в академии еще не в курсе, им нечего предъявить наставнице, но одно ясно, в такие условия. Андрис еще раз оглядел тюремную комнату, в которой не было даже кровати, не говоря уж и о других удобствах. В такие ужасные условия не засунули бы человека, имея лишь одни подозрения. Похоже, как только они узнают, что я очнулся, меня начнут допрашивать. И с ними. Андрис осмотрел остатки, едва заметные засохшие крови рядом с собой. Допрос не обойдется одними лишь словами. «Ты что, готовишь меня к пыткам? Скажи лучше, как мне сбежать? Мне нужно предупредить Валерию. Скажи, как сбежать, умоляю. Зачем на мне кандалы из такого материала, если они все равно отобрали мои кольца? Как я понимаю, на мне все еще остались кольца воды и воздуха. Это хорошо. Может, мне удастся сбежать с помощью них. А также, они не нашли тебя и кольцо знаний. Нельзя допустить, чтобы мои магические силы иссякли, иначе я не смогу повторить заклинание на сокрытие артефактов. Пандора, как мне сбежать? Говори уже, а как можно разрушить эту руду? Да, я помню, тот урок про эту дурацкую руду. Орки могли голыми руками сломать цепи из нее. Да знаю я, но раз они способны, архив, можешь ли ты произвести расчет и сказать, во сколько раз взрослый орк сильнее взрослого человека? В 3 раза значит, архив, произведи расчет с учетом заклинания усиления мышц. Подобное заклинание увеличивает силу мага в 2 раза, расчет не требуется, разница всегда останется та же. Существо расы, орк, всегда будет физически сильнее существа расы, человек. Понятно? Всегда будет сильнее, значит, или это лишь по доступной архиву информации. Неясно, но понятно, что разница все равно есть. Ломать кандалы, увеличенной в 2 раза силой орка, или же человека. Для начала попробуем, своими силами. Сколько у меня магической силы осталось? Так-так примерно. 80% от общего запаса. Не так плохо. Наложить заклинание усиления мышц. Андрис начал напрягать свои мускулы и пытаться разорвать свои оковы. Но сколько бы он ни тужился, ему не удалось. Не выходит, я слишком слаб. Ты говорил, что это опасно. 2 года, да, другого варианта нет. Какой, что это еще значит? Как я могу отрубить себе руки?